чувствуешь? Валюш, Валюш, а вы покакали? Валентина Петровна, вы знаете, я на самом деле мириться звоню. Давайте больше не будем ругаться по телефону. Не знаю, что тебе нужно от старухи. Ну я больше не хочу ругаться, давайте мириться, я больше вам не буду... Дурел, что ли, к старухе приебался, блядь? Ты к молодым приебывайся. Давайте больше не будем ругаться по телефону, я хочу мира. Лучше бы не звонить, вот тебе и мир. Хорошо, вот я больше не буду звонить, а вы больше материть меня не будете, хорошо? Хорошо. Все, договорились, Валентина Петровна? Да, да, да. Пошла ты нахуй. Пошел ты туда. Куда? К ёбаной матери. Валентина Петровна, ну почему вы такая злая бабушка? Почему? Зачем? Зачем? Не твое дело. Ну зачем вы материтесь? Валентина Петровна, я же вас люблю на самом деле. Ой, нужна мне твоя любовь. А кому она еще нужна, Валентина Петровна? Мы же с вами соседи. Ну и что? Ну а зачем нам враждовать? Давайте будем... Соседей много! Сейчас ты ко мне приебался, а не к другим. Ну вы же моя соседка, вы меня ненавидите. Да уж и не совсем соседка. Ну соседка, Валентина Петровна. Этажи и те разные. Валентина Петровна, а у вас дихлофос есть? Есть. А зачем он вам нужен? Нужен. Ладно, Валентина Петровна, я знаю то, что вам уже много лет, я молодой, я бандюга из 218-й. Дело в том, что хочу вам сказать, мне уже вот эта вражда надоела, мне из милиции звонили. Вы заявку на меня подавали, да? Да. Ну вот мне из милиции звонили, говорят, чтобы я прекратил вам звонить. Угу. Вот, и я, скорее всего, думаю то, что я вам больше звонить не буду, потому что там уже угрожают. Как вы думаете? А я вам слишком проблем создаю звонками? Да, не нужны они мне. Ну почему? А вот, да хватит что ли, вам по-любому хочется поговорить как-нибудь. Вам же рот... Тебе что, не с кем разговаривать, что ли, девок, что ли, нет на свете? Да вас... Веселой беседой, чё ты к старухе лезешь? Ну у вас же родственников мало, может вам интересно со мной разговаривать? Ничего, полно родственников, ошибаешься. Полно? А в Пензе есть родственники? В Пензе есть родственники? Нету. А где, у вас только по Москве? Да, все москвичи. Валентина Петровна, а вы знаете то, что Москва не сразу строилась? Знаем. Она еще даже горела. Америку открыл, ёб твою мать. Валентина Петровна, вы самая красивая бабушка, которую я когда-либо видел. Вы похожи на телекомпанию «Вид». Угу. Валентина Петровна, если честно, я желаю вам хорошего сна, чтобы вам снились цветные сны и чтобы у вас было все хорошо. Слава Богу, поумнел. Спасибо большое, Валентина Петровна. Ну, мне хотя бы какой-нибудь там респект скажите, что-нибудь доброе слово хотя бы какое-нибудь одно. Доброй ночи. Спасибо большое, Валентина Петровна. А можно последний вопрос? Валентина Петровна, скажите, пожалуйста, а когда вы уже квартиру на меня перепишете? Пошел нахуй. Ебать я тебе хотела, сука рваная. Да.